Глава 18. Часть 1. Яна. Я была согласна с Линаром. Если раньше я думала, что бабушка скрывала от меня наличие других миров только потому, что не планировала меня туда отправлять, то теперь поняла, что причина ее молчания была явно в другом. И почему она написала, что освободить Джина должна была именно моя тетя? Это тоже часть ее загадочного плана. «Так о чем ты хотел поговорить?» Взглянув на задумчивого эльфа, спросила я. «Ты сказал, что знаешь, кто я». «В тебе есть эльфийская кровь», — немного помолчав, ответил Линар. «Ты с ума сошел?» — рассмеялась я. «В моем мире нет эльфов». «А я и не утверждаю, что они у вас есть», — усмехнулся эльф. «Но того, что в тебе есть эльфийские корни, я уверен». «А я говорю, что это невозможно», — парировала я, ткнув пальцем на дневник. «Ты же его читал. Там и слова нет про эльфов. Если кто и мог наградить меня такой наследственностью, так это дед. Но, судя по дневнику, моя бабушка встретила обычного человека и родила от него мою маму». «Ой, а от кого тогда тетка?» «Ты о чем?» — нахмурился Линар. «Бабушка всю жизнь была одна, растила двоих дочерей, которых родила от одного мужчины», — потерев лоб, ответила я. «Она всем говорила, что он пропал без вести». Но ей, конечно, не особо верили. В то время родить без мужа считалось позором. «И что тебя смущает?» — перебил меня ушастый. «А то! Бабушка писала, что решила сбежать, когда узнала, что беременна. Она больше не виделась со своим возлюбленным. Откуда у нее вторая дочь взялась?» «Мне тебе объяснить, откуда берутся дети?» — усмехнулся эльф, заломив бровь. «Прекрати поясничать!» — разозлилась я. «Я ведь серьезно!» «Ну, допустим, она встретила еще одного подлеца и совершила ту же ошибку, что и раньше», — спокойно ответил эльф. «Не понимаю, что именно тебя так удивляет?» «Честно?» — протянула я. «Меня в этой истории вообще все удивляет. Вся моя жизнь — сплошной обман. Еще и наше внезапное замужество. Что теперь делать-то? Почему ты так резко решил передумать и жениться на мне?» «Нужно было уступить тебя этому психу?» — растерялся эльф. «Ты не смогла бы покинуть подвал, пока не вышла за него замуж». «Прости, ты прав. Спасибо тебе». Смутилась я, виновато опустив глаза. «Ты ведь сможешь нас развести?» «Зачем?» — удивился Линар. «Как только ты станешь свободной, Джин этим воспользуется». «Значит, мы должны избавиться от него!» — воскликнула я. «У меня нет никакого желания становиться частью его плана. Он явно что-то задумал». «Тут ты права», — пробормотал эльф. «Но есть проблема». «Какая?» — вскинув взгляд, уточнила я. «Если брак не будет инициирован в течение 2 недель, он станет недействительным». «Вот как!» — пробормотала, отведя взгляд. «Значит, у нас всего 2 недели на то, чтобы вышвырнуть Джина с перекрестка». «Яна, он сможет вернуться». «Я понимаю. Но он ведь не сможет меня заставить. Это неправильно». «Да, не сможет, когда перекресток заработает, и ты станешь полноценной хозяйкой», — кивнул ушастый. «Но до этого времени ты будешь в опасности». «Как же все сложно! Но почему я постоянно притягиваю неприятности? Для чего нужно было пихать бриллиант в стену? Может, спросить у бабушки, как запереть Джина? Но нет, этот гад слишком опасен, и я не хочу, чтобы он жил со мной под одной крышей. Нет, я все еще мечтаю вернуться домой. но следующая наследница будет в опасности, пока этот обманщик сидит здесь. Он хотел дочь хозяйки перекрестка, в жилах которой должна течь эльфийская кровь. Задумчиво пробормотал Линар. В тебе она есть, поэтому он пойдет на что угодно, чтобы заполучить тебя. На что, например? Растерянно прошептала я. Ты думаешь, он попытается избавиться от тебя? Боюсь, что это неизбежно. Часть вторая. Взглянув на эльфа, я поняла, что он не шутит. Мы действительно находились в огромной опасности в изолированном месте. Никто не придет к нам на помощь. Пока бабуля сможет сюда добраться, я уже буду замужем за ее пленником, а Линар, скорее всего, погибнет. Вскочив с кровати, я приблизилась к эльфу и порывисто обняла его, уткнувшись носом в твердую грудь. «Божечки, как же страшно! Неужели мы не сможем ему противостоять? Я не хочу, чтобы Линар пострадал, ведь, в отличие от меня, он не нужен был Джину живым. Да и я, скорее всего, буду в полном здравии лишь до поры до времени, пока этот монстр не получит то, что ему нужно». «Тише, не бойся». Погладив меня по волосам, проговорил эльф. «Я обязательно придумаю, как тебя защитить». «Тебе не обо мне беспокоиться нужно», — буркнула я, не поднимая головы. «А о себе! Ты в большей опасности, чем я». «Зря ты так думаешь», — ответил мужчина. «Если повезет, я умру очень быстро, а тебе придется жить с этим ненормальным». «Скорее всего, я тоже долго не протяну», — вздохнула я. «Мы же знать не знаем, что именно ему нужно. Странно, что он с самого начала не стал просить меня выпустить его. Может, он не знал, как открыть ловушку?» «Думаю, знал», — возразил эльф. «Просто не торопился выходить». «Он ведь не догадывался о том, что родственница предыдущей хозяйки... пока не освободился. Значит, был уверен, что придет кто-то другой. Но он с самого начала ошибался». «Ты о чем?» — удивленно протянул Линар. «Я действительно не должна была появиться на перекрестке. Вместо меня должна была прийти моя тетя. Она должна была стать наследницей. Но Джин был уверен, что появится кто-то посторонний». «Ладно, оставим эти тайны на потом», — погладив меня по спине, проговорил мужчина. «Сейчас нам нужно придумать, как защититься от Джина». «Да, легко сказать, а вот выполнить практически невозможно. Пока я не стала настоящей хозяйкой, сил на борьбу с мифическим созданием у меня нет. Конечно, я могу обратиться к кровожадным феям, но у них может не хватить сил, чтобы добраться до Джина. Похоже, нам срочно нужен план по спасению. А можно призвать того, кого ты привязал ко мне в лесу?» Внезапно встрепенулась я. «Может быть, он сможет помочь?» «Связь работает не так, как ты думаешь», — немного помолчав, ответил Линар. «Заклятие призыва сработает, если тебе будет грозить опасность. Джин пока не угрожает твоей жизни». «И что же нам делать?» «Может, попробуем договориться с ним?» — предположил мужчина. «Нет», — быстро ответила я. «Ты уже попробовал один раз. Мне не нравятся такие договоренности. К тому же вряд ли он согласится оставить нас в покое». «И что ты предлагаешь?» — вздохнул Линар. «Будем прятаться в твоей комнате, пока еноты не восстановят гостиницу?» «Вряд ли Джина остановит эта хлипкая дверь», — улыбнулась я. «Так что нам стоит придумать другой способ защиты». Внезапно со стороны кровати раздался странный щелчок, заставивший меня испуганно вздрогнуть. «Что там еще произошло? Ножки подломились». «У тебя есть шкатулка связи?» — с придыханием спросил Ленар. «Яна!» «Да, наверное», — ответила я. «Я не знала, как это называется». «Там письмо пришло», — прошептал эльф. «Тебе кто-то написал». Часть третья. «Это, наверное, бабушка», — пробормотала я, выпутываясь из объятий. «Я написала ей про то, что натворила. Возможно, она сможет помочь». «Не могу поверить, что у тебя все это время была шкатулка связи», — словно в дурмане протянул Ленар. «Да не было ее у меня», — возмутилась я. «Недавно нашла на чердаке с письмами, адресованными тетушке. Я вообще о предназначении этой штуки совсем недавно узнала». «Прости», — протянул эльф, покачав головой. «Я столько времени мечтал отправить родным весточку о себе». «Они, скорее всего, решили, что ты погиб». Ужаснулась я, только сейчас сообразив, почему Ленар так заинтересовался шкатулкой. «Нет, не решили», — улыбнулся он, осторожно погладив меня по щеке. «В семье любого эльфа есть родовая книга, в которой появляются имена каждого новорожденного. Если эльф погибает, напротив его имени в книге появляется определенная метка. Мои родные знают, что я жив, просто не понимают, как мне помочь». Мне стало искренне жаль Ленара. Ведь я жалела только себя, не понимая, что ему было намного труднее. Он оказался заперт на перекрестке с одной целью — дождаться новую хозяйку и сделать ей ребенка. То есть, по факту, его похитили только для того, чтобы использовать. Да, я тоже была жертвой, но это мое наследие. Раз тетка не стала хозяйкой, эта обязанность свалилась на мои плечи, а Ленар здесь совершенно ни при чем. Он просто был выбран случайным образом. Да на его месте мог оказаться кто угодно. «Ну что там?» — спросил мужчина, заметив, как я бережно сжимаю в руках шкатулку, не решаясь открыть. «Сейчас!» — кивнула я и приоткрыла крышку. «Яна, все очень плохо», — прочла я. «У тебя не хватит сил избавиться от Джина. Очень хорошо, что ты успела стать женой другого. Пока ваш брак не станет настоящим, этот хитрец станет выжидать. Но если вы укрепите союз, он сможет попытаться избавиться от соперника. В течение 2 недель Джин будет пытаться перетянуть тебя на свою сторону, соблазнив. Ты не нужна ему в качестве врага, он хочет создать с тобой полноценную семью. Не торопите события. Постарайтесь дождаться моего прихода. С Дуандой лучше не связываться. И еще я не совсем поняла, о каком хранителе ты говоришь. У перекрестка есть только одна хранительница, его хозяйка. С любовью, твоя бабушка». «Как интересно», — пробормотал Ленар. «Так кто же такой Яша?» — удивленно протянула я. «И куда он пропал?» «Не знаю», — ответил эльф. «Я его впервые увидел после твоего появления. Раньше я слышал странные шорохи, но списывал это на енотов. Они раньше были совсем неуправляемые». «Радует, что Джин не будет тебя трогать в ближайшие 2 недели», — напомнила я. «Получается, он постарается склонить чашу весов на свою сторону. Возможно, я смогу подготовить енотов, чтобы они вмешивались в его планы». «И что это даст?» — удивился Ленар. «Ты хочешь, чтобы он злился?» «Нет, этого мне точно не нужно», — ответила я. «Посмотрим, как он станет действовать, и решим, что с ним делать». «Ты права», — кивнул Ленар, направляясь к двери. «Уже поздно». «Нет!» — быстро выпалила я, заставив мужчину замереть. «Не оставляй меня одну! Кровать большая, места на ней точно хватит для двоих. Я не хочу посреди ночи проснуться от того, что ко мне вломился Джин». Сходив в душ, я забралась под одеяло и свернулась калачиком, уставившись на входную дверь. Пока эльф был в ванной, я не сводила глаз с выхода, опасаясь, что Джин сейчас заявится, чтобы на мне жениться. Как только Линар, закончив с водными процедурами, прилег рядом со мной, я прикрыла глаза и, кажется, мгновенно уснула. Последнее, что я почувствовала, как меня бережно обнимают и притягивают поближе теплые руки эльфа.